полного отпуска в Бальморале у короля не получилось. Кроме обычной работы секретарями, над государственными бумагами, красные коробки с курьерской почтой поступали к монарху, где бы он ни находился. Пришлось еще принимать премьер-министра. Чемберлен, весьма представительный джентльмен с густой седой шевелюрой, черными бровями, пронзительным взглядом и крючковатым носом, был весьма опытным политиком, придерживающимся раз и навсегда установившихся взглядов. С соперниками Чемберлен расправлялся быстро и безжалостно. Он происходил из старинной семьи, издавна занимавшейся политикой, и поэтому был преисполнен самоуверенности, никогда не сомневаясь в правильности своего мнения. Друзей у Чемберлена было немного, но те, кто знал его близко, уважали премьер-министра за цельность характера, а также неожиданную в человеке такого склада любовь к птицам, деревьям, цветам и Шекспиру. Как и королева, Чемберлен был страстным рыболовом. Венценосная чета привязалась к премьер-министру, который изо всех сил старался для короля и королевы. Впоследствии он хвастался своей сестре, что вполне преуспел. Он ходил на охоту с королем, на рыбалку с королевой, на пикник с принцессами, которых возил в гости к своему другу-миллионеру Пирпонту Моргану, построившему себе игрушечный розовый замок Абергельди, недалеко от Бальморала. Чемберлен с резким осуждением относился к Эдуарду VIII и очень старался по мере сил помочь новому королю. А поскольку король еще не очень разбирался в политике и международных отношениях, он всецело полагался на суждения Чемберлена. С ноября 1936 года до конца лета 1937 года британское правительство и народ были сначала потрясены отречением одного короля, потом увлечены коронацией другого. Тем временем, еще в правлении Эдуарда VIII, в марте 1936 года Гитлер оккупировал Рейнскую демилитаризованную зону. Демократические страны отреагировали на этот произвол довольно вяло. Эдуард VIII, например, утверждал, что всячески старался смягчить реакцию британского правительства. Затем Германия подписала пакт с Италией и Японией, активно поддерживала испанских фашистов в гражданской войне на Пиренейском полуострове. В ноябре 1937 года лорд Галифакс, друг короля и премьер-министр, нанес так называемый частный визит в Германию, где встретился с Гитлером. Встреча между барственным, аристократичным Галифаксом, одетым в классический наряд английского джентльмена, котелок, зонтик и так далее, с низкорослым плебеем-диктатором в опереточном костюме могла бы показаться комичной, если бы не последующие трагические события. Сначала Мюнхенское соглашение, а потом война. С точки зрения Галифакса, нацистские лидеры вроде Гитлера и Геринга были просто безобидными клоунами. Гитлер же смотрел на своего британского гостя как на представителя расы, упадок которой начался со времен еще Фрэнсиса Дрейка. Разве были способны эти господа встать на пути честолюбивых планов фюрера? Не прошло и 4 месяцев, а Чемберлен уже вовсю заигрывал с лидером итальянских фашистов Муссолини. Воспользовавшись этим, Гитлер аннексировал Австрию и стал подбираться к Чехословакии. В начале мая 1938 года он нанес государственный визит в Рим, где фюрера встретили со всей пышностью, на какую только хватило итальянского воображения. Для принцессы Елизаветы все эти события были бесконечно далеки. Европейская реальная политика коснулась ее лишь тогда, когда родители собрали свой первый зарубежный визит, дабы продемонстрировать солидарность двух демократических стран – Британии и Франции – перед лицом надвигающейся фашистской угрозы. Однако отъезд короля и королевы в Париж 28 июня был омрачен внезапной смертью Сесилии Стратмор, бабушки Елизаветы. Принцесса восприняла это событие с необычной для нее эмоциональностью. Кроуфи писала подруге: «Принцесса Маргарет еще слишком мала и не понимает толком, что произошло. Но принцесса Елизавета весьма сильно расстроена. Девочка с детства была приучена скрывать свои чувства. Георг V мог расплакаться, увидев мертвую ласточку, а когда у него умерла собака, внучка прислала ему предлинное письмо соболезнованиями. Однако, если умирал кто-то из родственников, члены королевского дома были обязаны держать себя в руках. Лишь